Глава 47. Наступил день, влажный и хмурый. Дул теплый ветер, небо было затянуто плотным серым пологом облаков, будто сшитым из грязных простыней. Море не изменилось, оно размеренно раскачивало шлюпку вверх-вниз. Зебра все еще была жива, уму непостижимо. В боку у нее зияла дыра, фута два шириной, похожая на кратер только что извергшегося вулкана. Недоеденные внутренности вывалились наружу, они то мерцали, то отливали холодным блеском, но в главных ее органах жизнь пока теплилась, едва-едва. Зебра лишь подергивала задней ногой, да время от времени помаргивала. Я был в ужасе. Никогда не думал, что живое существо может выжить с такими ранами. Гиена нервничала. Она даже не смогла протиснуться в свой закуток и спрятаться от дневного света. Может, от того, что обожралась, и брюхо у нее разбухло до нельзя. У апельсинки тоже было недоброе настроение. Она тоже нервничала и все скалилась. Я оставался на прежнем месте, свернувшись калачиком на носу. У меня не было сил, ни физических, ни душевных. Я боялся, что если попробую снова взобраться на весло, то не удержусь и свалюсь в воду. Зебра умерла около полудня. Глаза у нее остекленели, и на очередные наскоки гиены она уже никак не реагировала. После полудня ярость вспыхнула снова. Напряжение достигло немыслимого предела. Гиена скулила, апельсинка ворчала и громко причмокивала. В какой-то миг их грозные вскрики слились в один оглушительный ропот. Гиена перескочила через труп зебры и набросилась на апельсинку. По-моему, я уже говорил, насколько опасна гиена. Для меня же это было так очевидно, что я распрощался с апельсинкой еще до того, как она кинулась защищаться, но я недооценивал ее. Недооценивал ее храбрость. Она с размаху ухватила гадину по башке. Вот это да! Сердце мое дрогнуло от любви, восхищения и страха. Не помню, говорил ли я, что когда-то она была совсем домашней, но бессердечные хозяева из Индонезии отказались от нее. История апельсинки была как две капли воды, похожа на судьбу у других домашних питомцев, однажды ставших неугодными своим хозяевам. А происходит все так. Зверушку покупают, когда она совсем еще крохотная, просто очаровашка, хозяева на нее не надышатся. Потом она подрастает, нагуливает аппетит. И вот выясняется, что держать в доме эткую громилу решительно нет никакой возможности. Зверь набирается сил, и с ним уже не совладать. В один прекрасный день служанка вытаскивает простыню из его уголка, чтобы простернуть, или хозяйский сын потехи ради вырывает из лап животного лакомый кусок. Но даже из таких пустяков зверь злобно оскаливается, пугая всех домочадцев, и на другой день он уже радостно скачет на заднем сидении в семейном джипе за компанию с своими человекообразными братьями и сестрами. И вот мы в джунглях, пассажиры млеют от восторга, а вот и полянка, короткая разминка, пешком. Тут вдруг джип с ревом срывается с места, только комья земли летят из-под колес. И домашний любимец глядит вслед тем, к кому так привязался, а те провожают его взглядом через заднее стекло удаляющегося джипа. Питомца попросту бросили. Но этого ему не понять. К жизни в лесу он приспособлен ничуть не лучше своих человекообразных сородичей. Он все ждет, когда они вернутся, силясь побороть страх. А их все нет и нет. Солнце заходит. Он начинает тосковать. Да так, что жить не хочется. И через несколько дней погибает от голода, если не какая-нибудь другая напасть, если не сдерут собаки. Такая же горькая участь ожидала и апельсинку. Но, к счастью, она вовремя попала в пондишерийский зоопарк. Я стала доброй и послушной. Помню, когда я был маленький, она обнимала меня своими ручищами и все рылась у меня в волосах пальцами, каждой длиной с мою руку. Она была молодой самочкой и просто следовала материнским инстинктам. А когда выросла во всю свою природную стать, я уже держался от нее подальше. Думалось, я знал апельсинку так хорошо, что мог предугадать любой ее жест, знал не только ее привычки, но и все, на что она вообще была способна. Но этот взрыв гнева и неудержимой отваги убедил меня, что я ошибся, потому как я знал ее лишь с одной стороны. Она взяла и хватила гадину прямо по башке. Да еще как! Голова у гиены хряснула собанку, которой она только что подобралась, да с такой силой, что передние лапы подкосились, и я решил, что челюсть у нее разлетелась вдребезги вместе с банкой. Но через мгновение гиена снова вскочила, ощерившись. У меня тоже волосы на голове встали дыбом, хотя злоба у нее заметно поубавилась, она попятилась. Я торжествовал и радовался за мою храбрую апельсинку, правда, недолго. Взрослые самки орангутана нипочем не одолеть взрослого самца пятнистой гиены. Доказательством тому сама жизнь, да будет это известно всем зоологам. Будь апельсинка самцом, будь она настолько огромна, как мне того хотелось бы всем сердцем, другое дело. Однако, хоть она и жила в зоопарке, как у Христа за пазухой, ела вдосталь и порядком раздобрела, все равно вес ее едва дотягивал до 110 фунтов. Самки орангутанов раза в два меньше самцов. Но дело даже не в весе и не в грубой силе. Апельсинка сумела бы за себя постоять. Дело скорее в ловкости и опыте. Что плотоядный зверь смыслит в резне? Почем ему знать, куда кусать и как цепко держать? Будь орангутан огромен, как гора, будь ручищи у него крепки, как молоты, и гибки, как плети, а клыки длинные и остры, как клинки, и притом он не будет знать, как пользоваться этим оружием, толку от него никакого. Гиена же одолеет человекообразную обезьяну и одними челюстями, потому что знает, чего хочет и как добиться своего. Гиена вернулась на прежнее место, вспрыгнула на банку и схватила апельсинку за запястье раньше, чем та успела ее ударить. Апельсинка жахнула гиену по башке другой рукой, но от удара гадина только злобно зарычала. Тогда апельсинка принялась кусаться, но гиена оказалась ловчее. Увы, апельсинка не успевала отбиваться, а если и защищалась, то беспорядочно. Она боялась, и страх был ей только помехой. Гиена, отпустив ее запястье, тут же сознанием дела вцепилась ей в глотку. Онемев от жалости и ужаса, я глядел, как апельсинка колошматит гиену куда придется, клочьями вырывая из нее шерсть, в то время как гиена все крепче сжимает челюсти у нее на горле. Апельсинка вела себя, как человек, до последнего вздоха. В глазах ужас чисто человеческий, да и хрипела она так же, по-человечески. Она попыталась было вскарабкаться на брезент, но гиена с силой ее одернула, и они вместе рухнули с банки на дно шлюпки. Теперь я слышал только шум возни, а видеть ничего не видел. Я следующий. Это было ясно, как день. Я с трудом приподнялся, но сквозь слезы, застившие мне глаза, почти ничего не видел. Но я оплакивал не моих родных и не грозившую мне смерть. Я был слишком потрясен, чтобы думать об этом. Оплакал я от непомерной усталости. Давно пора было перевести дух. Я решил перебраться подальше на нос. Там брезент был закреплен в тугую, а посредине малость провисал. Мне же предстояло одолеть по нему 3-4 трудных пружинящих шага. Надо было переступить через сетку и отвернутый край брезента. А это оказалось не так-то просто, ведь шлюпку качало беспрестанно. В том состоянии, в каком я тогда находился, это было сродни сложнейшему горному переходу. Когда я оперся ногой на среднюю поперечную банку и ощутил ее крепость, меня это ободрило так, как если бы я ступил на твердую землю. Я встал на банку обеими ногами, радуясь, что стою крепко. Правда, у меня кружилась голова, но с приближением решающей минуты в моей жизни от этого все чувства только обострились. Я выставил руки перед собой. Как еще было защищаться от гиены? Она уже уставилась прямо на меня. Пасть у нее была в крови. Апельсинка лежала здесь же, рядом с трупом зебры. Руки широко раскинуты, коротенькие ноги сложены вместе и чуть-чуть вывернуты. Точь в точь Христос на кресте, только обезьяний и безголовый. Да, головы у нее уже не было. Из перегрызенного горла била кровь. Глаза мои не могли на это глядеть. Разум отказывался это понимать, и я потупился, чтобы собраться с последними силами перед тем, как схватиться с гиеной. И тут, у себя между ног под банкой, я заметил голову Ричарда Паркера. Она была громадная, размером с Юпитер, во всяком случае в моем воспаленном воображении, а лапище, что пара томов британской энциклопедии. Я перебрался на прежнее место и затаился. Всю ночь я бредил. Мне чудилось, будто я сплю и просыпаюсь от того, что увидел во сне тигра.